сам тропой неведомой познания. Уйдет ошибок череда, ты сам пройдешь дорогой длинной, тропой сомнений и любви. Ты сам придешь к своей любимой, найдешь ты к истине пути. А мудрым стать тебе не скоро, и все понять не суждено. Хотел построить ты свой город, хотел узнать, пройти ты все. А не вините его, люди, ведь путь начертан нам не зря. Он делал все не ради скуки, искал он истину, друзья. Летняя гроза тропой неведомой познания. Уйдет ошибок череда, ты сам пройдешь дорогу.